Глава третья. Многомудрый Сумир ибн Халах, почтеннейший отец злополучной Фатимы, не в добрый час пленивший взглядом из-под чедры заезжего торгового гостя Гиаура, пребывал в великом затруднении. Уж миновала полночь, отзвучали с женской половины причитания рабыни и служанок над бедняжкой Фатимой. Девочке были выделены отдельные покои, где она, наконец, смогла забыться тяжелым, но вольным сном. Давно пропел муэдзин на макушке невысокого минарета посольской мечети, возвещая о полуночной молитве. Восхваление и благодарности принесены, пожертвования сделаны. С почтенным Омаром Юсуфом ибн Шаирифом, консулом, договорено о проживании в посольстве еще неделю-другую, а то и месяц, ибо, по предварительным сведениям, дом Рассильони был разорен клеветником, и в нынешнем своем состоянии выглядел слишком непристойно, чтобы вести туда молодую вдову. Да пребудет с невинно убиенным мужем милость пророка Исы и девы Мириам бинт Имран. Покойный, надо отдать должное, был достойным человеком и хорошо заботился о супруге. Жаль, только не разглядел, какого брата змею пригрел на груди. И теперь почтенному ибн Халаху предстояло принять под свою опеку обширный особняк в Руане, изрядно обобранный нечистым на руку деверем его дочери. Тьфу, говорят, этот бессовестный даже поснимал со стен драгоценную шелковую обивку, чтобы набрать на благодарность мздоимцу судье. Ибо собственными капиталами не располагал, будучи голый нищ, а продажное правосудие требовало вознаграждения немедленного. Так шептали до сих пор пребывающие в страхе супруги Лантре, дворецкий и экономка, коих новый хозяин выставил из дома почти сразу после ареста оговоренной им жертвы, не дожидаясь обвинительного приговора. Несчастных допрашивали в Раанском суде, но не сочли нужным пригласить на суд его светлости, что, разумеется, было еще одним нарушением, отягощающим вину и разоблаченного преступника, и судьи, позабывшего свой священный долг. Особняк Рассильони требовалось привести в порядок, дабы бедняжка-вдова могла с достоинством вступить в его стены обновленной и оправданной, и дабы затем внуку досточтимого Суммира родиться и расти под достойным кровом. Кроме того, нужно было проверить поместье неподалеку от Эстри, в которое, как надеялся купец, не дотянулись еще нечистые руки отравителя и лжеца, да сбежит от него к Иблису собственная тень, и да разверзнется земля под его нечистыми стопами, и чтоб ему до конца дней своих не видеть солнца. Поморщившись и растерев защемление в груди, почтенный Сумир отогнал от себя гневные мысли. Хвала Всевышнему. Благодаря его милости справедливость свершилась. А значит, последует и возмездие. И не подобает правоверному распалять себя, ибо пожелание мук и без того осужденному не есть добродетель. В который раз Всемогущий доказал милость к чадам своим. Стало быть, и в том, что преступные деяния будут наказаны, можно не сомневаться. Одно смущало почтенного купца. Из изречений мудрецов он давным-давно усвоил истину. «У Творца нет рук, кроме ваших». Воистину так. Ведь не сам же он спустился в зал суда ныне вечером, нет. Орудием справедливости он назначил премудрого правителя чудесной страны Галии. Да сияет вовек солнце на ее лазурном небосводе. Но если должное воздалось и невинно оболганной овечке, и паршивому шакалу, значит, кто-то должен стать рудцей Всевышнего, дабы вознаградить того, кто говорил его устами. И не он ли старый Сумир, щедро раздающий помощь неимущим и никогда не плодящий долгов? А ведь сейчас он чувствовал себя должником, ох, каким должником. На его памяти скорый суд редко бывал справедливым, как, впрочем, и не скорый. Последний, по крайней мере, в силу затянутости давал возможность хоть как-то помочь родному человечку. Похлопотать, дабы томили не в сыром каменном мешке с крысами и не плесневелую корку швыряли, но содержали в условиях, приличествующих благородному мужу. А тут не муж, но дочь уважаемого семейства. Создание по природе своей слабое, привыкшее к неге и уходу, как цветочек. Почтенному купцу неведомо было, в каких условиях содержались женщины в зинданах. Хвала Аллаху, за всю свою жизнь у Суммира не было ни малейшего повода интересоваться онным предметом. Но кысмет. Судьба распорядилась по-своему, и волей-неволей, но пришлось многомудрому узнать о том, что было ему глубоко противно и безрадостно. А вот многие отцы на его месте и бровью не повели бы. Дескать, подумаешь, дочь, был бы сын, из трех шкур вывернулись, но выручили. Купец свою дочь любил горячо и трепетно, ибо была она единственным плодом союза с обожаемой женой. И так уж они горевали, что не дал Аллах им больше потомства. Да только вскоре после рождения Фатимы подхватил незадачливый Суммирчик в одной из поездок лихорадку, такую, что в их краях не водилось. Вот и выжгла она ему семя. И пришлось благородному мужу распрощаться с мечтами о наследнике. Когда по воле небес лишился он старшего брата и осталась после того безутешная вдова на сносях. Тут бы и взять ее младшей женой. Да и растить племянника как родного сына, но не вышло. Невестку он обеспечил честь по чести. Довез до соседнего Измита и сдал на руки среднему брату во исполнении семейного долга. Но в свой дом так и не ввел, хоть и хороша была. Ибо еще при женитьбе дал своей прекраснейшей Гюльчатай нерушимую клятву, что никогда не ступит в его дом иная женская ножка. Ни второй или третьей жены, ни наложницы, ни рабыни для утех. И ничья женская рука, кроме прекрасной ручки дорогой супруги, не станет подавать ночные туфли и наливать сладкий шербет в узорчатую пиалу. Клятву ту потребовала от будущего супруга невеста, едва получившая вольную, и только-только начавшая привыкать к новому имени. Хотя и прежняя, христианская, ей подходила неимоверно. Розалинда. Роза. Как до сих пор наедине называл ее все еще влюбленный седобородый муж. Роза из далекой страны Галии. Нет, ни разу не пожалел Ибн Халлах о клятве, ибо прелестная Гюльчатая, даже приувяв немного, не растеряла ни прелести своей, ни звонких песен, ни рассудительности вперемешку со смешливостью. И лишь однажды в чудесном ее голосе прозвучала грусть, а во взгляде мелькнула затаённая тоска. Когда посватался к дочери купец из далекой-далекой страны франков и галов, родины Розы. «Хоть бы дочка вернулась вместо меня», — шептала Гюль. «Ах, хоть бы! Посмотрела бы на цветущую лаванду, прошлась по улицам родного моего Лиса, если он еще цел. Глядишь, узнала бы, что о моих батюшке с матушкой живы ли. Все на свете отдала бы, чтобы хоть глазком повидать. Потому и выдали дочь, вроде не за мужа, а за его Галию, чтобы вместо матери пожила там счастливо. Жаль, долгожданной весточки Гюль не получила, скончалась внезапно. И недели не прошло, как дочка отбыла в чужие края. О женихе Суммир долго расспрашивал у сотоварищей по торговым рядам. Благо, Рассильоне уже третий раз наведывался в столицу Османии. То, что о нем сообщали, рисовало его со всех сторон положительно. Умён, хоть и молод, расчётлив, но в меру. Интересы свои купеческие блюдет, но также в меру. Хоть и христианин, но к истинной вере относится с уважением и с лицами духовного звания ведет себя с почтением. Мало того, удостоен чести стать поставщиком различных иноземных диковинок в коллекцию высокомудрого и ученейшего имама Абу Мухаммада ибн Идрис аш-Шафии. Нет, не думал старик, отправляя дочь в дальнюю страну, что выпадет ей такая ужасная доля. В невиновности собственного дитяти не усомнился ни разу. С момента, как странный мохноногий голубь принес известие в гальское посольство. И до того, когда, едва выйдя из повозки, утомленный долгим морским путешествием, а затем почти суточной тряской по пыльной дороге угодил в лапы каких-то странных господ. Те чудно картавя поспешно поставили его в известность, какое страшное обвинение вынесено его маленькой Фатиме. Как скверно с ней обращаются, как страшен и непреклонен герцог Эстрейский, коему остается утвердить или отклонить смертный приговор. А уж он непременно утвердит в силу желчности и злобного характера. И что лишь вмешательство в лице покровителя со стороны великой державы, всегда сочувствующей политике Константинополя, поможет смягчить приговор или хотя бы отсрочить его выполнение. Ошеломленный натиском назойливых гяуров, разряженных словно женщины в кружева, оглушенный их страшными словами, придавленный чужой настойчивостью, старик едва не сдался. Он уже готов был подписать какие-то бумаги, которые подсовывали сочувствующие незнакомцы, но... Прапрадед Суммира был торговец. Прадед — купец, дед — купец, отец. Стоило ли говорить, что подписываться незнамо под чем было не в привычках потомственного торговца? Да его среди ночи разбуди и подсунь под нос долговую расписку. Пусть даже не требуя деньги, а желая вернуть. И он поднимет весь дом, зажжет лампы, перечитает документ от первой до последней буковки, просмотрит на свет, нет ли тайных знаков, трижды переспросит посетителя, туда ли он пришел. И только тогда соизволит ему поверить. Вот и сейчас. Голос крови не позволил совершить безрассудство. Упрямец решил присутствовать на суде сам. Благо, что в пути было у кого расспросить об обычаях галов и способах ведения дел, в том числе и судейских. Потому-то решительной рукой он отстранил сомнительный пергамент вместе с теми, кто его подсовывал, и двинулся навстречу прибывшему, наконец, османскому послу, которому не с руки было разгонять галдящих — бритов. Да, бритов, так их назвал почтенный Омар Юсуф ибн Шаириф. Нельзя допускать скандала, иначе возникнет инцидент с возможными политическими осложнениями. Там, в суде, он не сразу заметил светлейшего правителя Галлии. Все внимание было поглощено дочкой. «Бедная, бедная, в каком жалком виде, в каком рубище!» И как она ёжится, когда грубая ткань задевает спину. Неужто ее бичевали, как настоящую преступницу? Гнев, ужас, отчаяние, жалость. Все смешалось в его сердце, грозясь разорвать его изнутри. Он уже раскаивался, что не пошел на поводу у бриттов, ибо нельзя допускать, что порядочную женщину, дочь уважаемого и состоятельного человека, выставляют в столь уничижающем обличье. Бесстыдники галы. Они не оставили ей даже куска ткани прикрыть лицо, чтобы хоть как-то спрятать глаза от этакого позора. «Почему обвиняемые в таком непотребном виде?» — услышал он холодный голос. Властитель хоть и глядел равнодушно, но слова говорил правильные, верные. И несмотря на то, что миг назад старик думал, будто дочь обречена, в душе зародилась надежда. Может, не зря твердят о справедливом суде герцога Дестре, и найдется в его сердце капля милосердия к невинно оклеветанной девочке. Он готов был облобызать и прижать к груди маленького шустрого человечка, который, легко перемахнув барьер, укутал его Фатиму в широчайшую хламиду с собственного плеча, словно повторив милосердный поступок христианского святого Мартина. Какой камень свалился с души отца, убитого горем. И вот он уже весь обратился вслух и жадно ловил каждое слово, благословляя свою любимую Розу, которая настояла, чтобы муж выучил гальское наречие, дабы самому без толмача суметь торговать, будет случиться на ее родине. Потом, когда все решилось благополучно, он обнимал свою дорогую девочку, не чаявшую уже спастись и вдруг получившую не просто помилование, а полное оправдание, вот что важно. Обнимал и плакал вместе с ней. Но вот что-то будто толкнуло, заставило поднять голову, обернуться и глянуть наверх. Там, на затененных хорах, он успел разглядеть, несмотря на то, что очи застилала влага, прелестную перь, райскую гурию со станом тонким и гибким, с золотыми локонами, рассыпавшимися по плечам. Лик гурии скрывался за кружевной вуалью, но, без сомнения, он был прекрасен. Ибо лишь само совершенство могло вызвать улыбку у сурового правителя, только что восстановившего справедливость. Старик и сам впоследствии не понимал, как он умудрился разглядеть столь много за какие-то несколько секунд. Но бывают в жизни озарения, дарованные свыше. Вот одно такое и посетило, дав понять, кому он обязан высочайшей милостью. И тогда почтенный и уважаемый купец Суммир ибн Халах, глава торговой морской компании из Стамбула, друг детства самого султана, до сих пор вхожий в его дворец как один из самых желанных гостей, низко-низко поклонился вслед скрывшемуся из глаз лазоревому платью и золотым локоном, вокруг которых, казалось, так и лилось ангельское сияние. А немного позже молодой русобородый мужчина, который до этого все время держался по правую руку властителя, не иначе как визирь, возник прямо перед ними и предложил помощь. Это было весьма кстати, ибо от нежданной радости на купца нашло легкое умопомрачение. И он никак не мог сообразить, что им с дочерью сейчас делать. Куда податься? Надо бы увезти ее в ближайшую гостиницу. Потому что нынешний дом Фатимы не менее чем в 3-4 фарсахах пути. А сейчас глубокая ночь. Но на чем ехать и можно ли здесь нанять хотя бы арбу? «Позвольте довести вас до посольства», — учтиво сказал синеглазый визирь. Его светлость герцог предоставил ваше распоряжение карету. Все разом встало на свои места. Мир, ранее осыпавшийся 1000 осколков, вернулся в свои границы. Бытие обрело смысл, а существование — цель. Увести дочь из этого страшного. Нет, благословенного места, где вместо известия о мучительной казни она обрела свободу и уважение. А как еще понимать драгоценный изумруд с герцогской руки, перекочевавший на палец его дочери? Но хоть место и благословенно, покинуть его хотелось немедленно. И столь велика была благодарность отца и дочери, что за не слишком долгий путь к посольству Османской империи они успели выложить чрезвычайно внимательному визирю со странным званием «капитан» историю их обоих. Никогда еще не доводилось почтенному старцу встречать слушателя столь внимательного и учтивого. Визирь сочувственно кивал, иногда уточнял и переспрашивал, но делал это столь ненавязчиво, что Суммир и сам не заметил, как выложил всю подноготную о себе. И вдруг задумался. Ах, как бы поинтересоваться, да чтоб не слишком назойливо. Женат ли этот вельможа? А если нет, то свободен ли, не помолвлен? И насколько состоятелен? Даже если и не богат, теперь у его дочери, благодаря вдовству, хоть и нежеланному, да еще и щедрости герцога, приданное куда большее, нежели при первом замужестве. Хоть и тогда отец не поскупился. Впрочем, несмотря на неброский наряд капитана, почтенный купец по достоинству оценил и шпагу работу талецких мастеров, саму по себе стоившую целое состояние. Не говоря уж о дополнении в виде россыпи драгоценных камней на эфесе и пряжку с ограненным изумрудом в простой оправе, придерживающую перо на тулье. А еще мудрый сын Востока чувствовал силу, исходящую от собеседника. Силу, власть, мощь. Будто сам всемогущий властитель, а не просто его доверенное лицо, сидел перед ними. О, старик Суммир тонко разбирался в этих нюансах души человеческой. Ибо нагляделся при дворе своего державного друга на многое и многих. Стремительно разрастающемуся плану относительно устройства дальнейшей судьбы дочурки помешало прибытие в посольство. К глубочайшему сожалению отца и дочери визирь их покинул. Впрочем, как оказалось, ненадолго. Он переговорил со стражей, вызвал начальника и волею герцога Дестре велел пропустить карету с двумя подданными Османской империи непосредственно к жилому крылу. Сердце пожилого купца в который раз растаяло, как кусок масла под жарким полуденным солнцем. Ах, какой наимудрейший, какой восхитительнейший молодой человек. Как тонко знает наши обычаи. Не допустил, чтобы на женщину, пусть и закутанную до самых бровей в плащ, глазели посторонние. А ведь даже в чужой стране нужно блюсти обычаи Великой Османии. Особенно здесь, на ее крошечном островке. «Будет ли мне дозволено встретиться с вами снова по одному деликатному вопросу, уважаемый господин Модильяне?» — осведомился почтеннейший напоследок. И, получив утвердительный ответ, окончательно укрепился в своем решении. Разузнать как можно подробнее об этом достойнейшем и благородном муже. А встретиться, конечно, надо было. Хотя бы для того, чтобы уточнить, каким образом отблагодарить светлейшего герцога за оказанное благодеяние. Достаточно ли осведомлен Омар Юсуф ибн Шайриф о нраве и привычках государя провинции? Что тому понравится, а что может разгневать? Люди, конечно, везде одинаковы и любят получать благодарность, но как знать, не истолкует ли его дары превратно тот, кто, как утверждают, гордится своей беспристрастностью? Суммир задумался, возвал к еще крепкой памяти и мысленно поставил рядом своего солнцеподобного друга, великого султана Баизеда и великого герцога прекрасной Галии. Властители разных держав, овеянных милостью разных пророков, были, тем не менее, неуловимо схожи. И не внешностью, сутью. А значит, что пришлось бы по нраву одному, могло подойти и другому. Вспыльчивый Баизет мог и оскорбиться, получив богатый подарок от семьи оправданного счастливца, ибо считал, что справедливость естественна. Праведный суд есть священный долг правителя, и единственной благодарностью может быть еще большая вера его народа и благоволение Аллаха. Все, что более того, от Иблиса и недостойны правителя. Впрочем, некоторые, особо желающие выразить обуревавшую благодарность, шли на хитрость. Преподносили дары, предназначенные для жемчужин его гарема, дабы те еще более тешили взор сиятельного господина своей небесной красотой. Своих жемчужин Баизет любил, к слабостям их относился снисходительно и, как правило, побаловать красавец не отказывался. Отчего бы и Сумиру не придумать нечто подобное. Но вот беда. У этих галов нет гаремов. Зато достоверно известно, что у светлейшего герцога есть любимая и единственная златокудрая Перри. И что мешает счастливому отцу, чудом спасенной дочери, порадовать небесную деву какой-нибудь приятной безделицей? Но тоньше надо действовать, тоньше. И уж непременно посоветоваться с синеглазым визирем. Гарема, в европейском понимании этого слова, у светлейшего герцога, конечно, не имелось. Но вот то, что в восточных домах обозначалось как «харам» — женская половина, разумеется, присутствовало. И столь учтивому и воспитанному синеглазому визирю, что произвел на восточного гостя незабываемое впечатление. Нет-нет, да и приходилось не то чтобы вмешиваться в управление этим своеобразным государством, но подправлять директивы и указания своей грозной матушке, а иногда и просто помочь. В решении хозяйственных дел госпоже Аглае Модильяне не было равных. Но даже у нее порой возникали вопросы весьма... щекотливого характера, за решением которых она не считала зазорным обращаться к сыну. Да, конечно, кому как не ей знать характер, привычки и обычаи герцога Дестре, которого она вскормила и вырастила, и как он поведет себя в ответ на то или иное нововведение. Но у матушки Аглаи, хоть и не разбирающейся в политике, хватало ума понять, что маленький Жильберт, которому она когда-то выговаривала за детские шалости, и шлепала по рукам за воровство ягод с грядок, и нынешняя его светлость — не одно и то же. Какая-то мелочь вроде невнимательного или безответственного подхода к найму работницы или к ужину для важного гостя может навредить не только хозяину, но и всей провинции. А потому иной раз, прежде чем распорядиться, не лишним будет посоветоваться. Оттого-то нынешним утром ее сын, первый умница в Галлии после Жильберта, как считала домоправительница, внимательно изучал письмо коменданта Александра Кара. Не менее внимательно затем исследовал узор декоративной решетки на высоком окне матушкиной опочивальни. Пощипал в задумчивости русую бородку. На раздраженный вопросительный взгляд родительницы повел плечом, сверкнув золотым шитьем перевязи. «Что ж, все в руках Всевышнего, матушка. Помнится, вы неоднократно указывали этой девице на недопустимость ее поведения. Дважды, лично. Ты же знаешь, третьего раза у нас не бывает». Вот она и не стала дожидаться. Капитан рассеянно похлопал конвертом с тяжелой печатью о ладонь. Спохватившись, вернул послание. «Не лишним будет в общих чертах оповестить ваш штат о том, каковы могут быть последствия гордыни и несдержанности прислуги. И не стоит о ней сокрушаться. Было бы о ком». Негодующе фыркнула госпожа Аглая. Скинула с колен кошку, от удовольствия запустившую было когти в хозяйские юбки. «Пустая девка. Слишком много о себе возомнившая. Плохо, что сунулась куда не надо, а я не уследила». Кинула мурлыке цветной клубок, отгоняя от кресла и без того исполосованного когтями. Заёрзала, словно от неудобства. На самом-то деле и кресло было хорошо, и скамеечка под ногами, и сладкий морс в кувшинчике под рукой на низеньком столике. И день вроде бы славно начался, с приезда сына, Нечасто он балует мать визитами. Все в казармах да по делам. А поди ж ты, снедало беспокойство. А ну, как эта мерзавка еще кому наболтала? Выдала наболевшая. Хоть подружек у этой стервы отродясь не было. И вряд ли она с кем сговорилась. Но со двора все-таки ускользнула матушка. Хоть и должна была у вас соизволение спросить. Да еще до самого кара добралась. Как ножом по сердцу полоснул сыночек. Хоть и без упрека вроде бы бросил. Аглая нахмурилась. Справедливо. Моя вина, проглядела. Значит, спелась с кем-то. Вот и вывезли ее в воске тишком. Проверю. Мне тут шашни за спиной ни к чему. Проверьте, матушка. Не только шашни, но и люди, что ради хорошенького личика свой долг нарушают, нам ни к чему. Выходит, капитан будто что-то прикинул в уме. Место у вас теперь свободное. А чем, собственно, занималась оная девица? Дел, что ли, мало по дому? Поначалу-то, конечно, когда... Матушка Аглая запнулась, подбирая слово. Когда первая герцогиня сбежала, эту поганку Флору не трогали. Отсиделась в подвале, в основном для острастки. Ей ведь госпожа-то не особо доверяла. Все больше с Люсьен шушукалась, вот Флору и заедала. Она, мол, предана, как собака, секретничает с другой. Зато ту, другую. На дыбу сразу и отправили. А эту я сперва на кухню отослала. Да только из ее белых ручек все так и валилось, убыток один. А потом приставила костелянше. У Марии, видишь ли, в прачечной девушка кипятком обварилась. Пришлось срочно заменить. Теперь, получается, у вас в хозяйстве нехватка рук. Аглая сощурилась. А что это ты такой заботливый стал, дорогой сыночек? Опять что-то задумал? Только о вас пекусь, матушка. О ваших интересах, дабы голова у вас не болела. А для этого ни одно место во вверенных вам войсках не должно пустовать. Вы когда собираетесь в гости к Бланш? На днях? У нее на подхвате завелась одна ловкая особа. Шустрая, исполнительная. А главное, думающая. Что и где и кому можно сказать. Не дерзит, себя помнит. Приглядитесь, может, возьмете. Для себя или для тебя? Напрямик спросила мать, сверля сына взглядом. Не хватало ей очередной вертихвостки под носом. Но в то же время материнская практичность твердила, что возможных душенек великовозрастного сыночка куда полезнее держать перед глазами. По крайней мере, будешь знать, с кем он, где он, а при случае и прищучить девицу. Если только и впрямь себя помнит. Слишком уж самостоятельный отпрыск усмехнулся. «Матушка, конечно, для меня». Но глаза при этом оставались суровые, строгие. Домоправительница сдержала вздох облегчения. Кружит. Не для себя берет. По службе, причем иной, тайной. Связанной с ее вторым ненаглядным мальчиком, Жилем. Ну, в эти дела она не встревает. Надо, значит, надо. Одно плохо. Теперь не будешь знать, с кем и где пропадет ее синеглазый, по которому все девки сохнут, от горничных до садовниц. На стороне-то за ним не углядишь. Капитан Винсент шел по галереям Гайарда в самом радужном настроении, коего не могли омрачить ни хмурый Максимилиан Фуке, выходящий из кабинета его светлости, и раскланившийся с какой-то непонятной враждебностью, ни осознание того, что впереди очередные расспросы и словесные тенеты большой политики. Старый вояка, каковым он себя считал, не любил ни того, ни другого. Главное, обеспечен еще один тычок в седалище слишком уж взорвавшейся империи. В Гайард окольными, вроде бы, путями проберется малышка Аннет. Глаза и уши бритского посла, как он сам думает. Вот если бы вдобавок ко всему уговорить Суммира ибн Халлаха не сразу уезжать в Руан, а погостить здесь, под присмотром, чтобы не попал в лапы бриттов. Не зря они его еще в порту пытались переманить. С Жилем все оговорено. Матушке и дворецкому распоряжение о подготовке комнат дано. У него, Винсента, остается еще чуть больше получаса, чтобы ознакомиться с последними данными о восточном госте. Молодец этот малыш Бомарше. Умеет сортировать сведения и выбирать главное. Записи он просмотрит в карете. А заодно и продумает, как увести разговор в сторону от него самого, Модильяне, ибо чересчур расчетливый блеск в очах господина Суммира явственно проявившийся к концу последней беседы, слишком уж напоминал особый, появляющийся у ненаглядной матушки всякий раз при попытках расписать очередную невесту. Однако сам вариант устройства судьбы купеческой дочери молодой и богатой вдовушки, лакомого кусочка для многих женихов, так и просился к осмыслению. Будущий тесть, друг детства самого солнцеликого Бейзеда, вхожий к султану в любое время, имеющий прочные связи и авторитет в торговых домах Константинополя, Венеции, Севильи, и даже, говорят, однажды побывавшего в далекой чайной стране и еще более далеком Индустане. Такими связями не бросаются. К тому же хватит и того, что едва не разгорелась война между двумя державами из-за элементарного недогляда за судебными делами. И ведь как-то вышел на эту семейку толстяк Гордон, докопался. Чело капитана все-таки омрачилось. Придется срочно подбирать жениха для красавицы Фатины Фатимы. Иначе, глядишь, месяц-другой и ляжет на ее дом, а главное, на чудесные виноградники и земли в самом центре Галлии, загребущая рука какого-нибудь смазливого милорда. Надо посоветоваться с Фуке. Винсент, не сдерживаясь, ухмыльнулся. А может, его же и сосватать? У секретаря светлейшего нет, к сожалению, матушки, которая бы позаботилась о судьбе до сих пор холостого сыночка. А партия, как ни крути, великолепная. «Прошу извинить, сударь». Винсент Модильяни, собиравшийся было шагнуть в гостеприимно распахнутые ворота османского посольства, с удивлением обернулся. Стражники, хмуро покосившись на невесть откуда взявшегося просителя, перекрестили ятаганы, загородив проход и явственно давая понять, что для всех прочих, кроме этого высокого синеглазого господина, наделенного высочайшими полномочиями, путь на островок Великой Империи закрыт. Беглого взгляда на субтильного юношу капитану оказалось недостаточно, чтобы составить определенное мнение. Слишком уж необычен был незнакомец, задрапированный в длинную, не какую-нибудь, а медикусовскую мантию. О принадлежности к врачебному племени недвусмысленно сообщал и значок гильдии лекарей города Руана, держащий перышко цапли на скромном бархатном берете и небольшая котомка с запасом трав и основных инструментов. Обязательная принадлежность уважающего себя врача, не снимающего данный аксессуар с пояса, даже идучи в гости или на собственную свадьбу. Знаки так и кричали, что перед капитаном Рейтеров, видавший виды опытный врач, возможно, даже с докторской степенью, ибо долгополую мантию разрешалось носить не иначе, чем после сдачи, и весьма удовлетворительной. Экзаменов на сложнейшие операции. Такие как грыжесечение, камнесечение и даже крайне опасное чревосечение. Мастера такого рода не унижались до простейших действий, отданных на откуп бродобреям и цирюльникам, вроде пускания крови или дёрганья зубов, и были вхожи в самые знатные семейства. Вот только изрядно потрёпанный берет с эмблемой гильдии сидел на голове совсем молоденького юноши, побледневшего от волнения, но изрядно хорохорившегося. Глазища, кажущиеся еще больше на осунувшемся личике, сверкали воинственно, словно молодой человек сам себя заранее настроил на героический поступок. И даже испугавшись в последний момент, не мог остановиться. Рука в чересчур большой для хрупкой кисти перчатки судорожно вцепилась в заветный мешочек с инструментами. Где-то Винсент его видел, причем совсем недавно. Заинтересовавшись, капитан дал отмашку, дабы успокоить напрягшегося кучера и лакеев на запятках герцогской кареты. Мол, все в порядке, угрозы нет, разберусь как-нибудь. «Слушаю вас, сударь», — произнес благожелательно. Еще раз отметил про себя. Гильдия города Руана. И вспомнил. Не далее, как вчера, эти глазища мелькнули пару раз в толпе, присутствующей на суде публики. «Так-так». Уж не это ли молодое светило от медицины, приглашенное, очевидно, на печально закончившийся обед у Рассельони? Позвали, скорее всего, в качестве одного из почетных гостей, поскольку врачи, наблюдавшие за деликатным положением знатной дамы, окружаются в семье почетом и уважением. И случайно, да, будем надеяться, случайно, оказался свидетелем смерти хозяина дома. Интуиция капитана сделала стойку не хуже бритского мастифа. Отчего бы не приветить свидетеля преступления, если это и впрямь он. Узнать подробности не из бумаг, а вживую куда как предпочтительней. В приватной беседе выявляются иногда такие детали, которых не отыщешь в протоколе. К тому же теперь не надо ехать в Руан, как уже собирался капитан. Поскольку вот она, интересующая его персона. И, судя по всему, убегать не собирается, а напротив. «Мне очень нужно сюда попасть», — выпалил юноша. «Я сам не здешний, из Руана». «Это я уже понял». «Простите великодушно». Переведя дух, тот заолел, как мака в цвет. Дернул рукой, машинально собираясь оттереть капельки пота над чуть заметными усиками. И смутился еще больше. Я не представился. «Доктор Осс Вайсман. Поль Антуан Мари Вайсман. К вашим услугам». «Узнал, что здесь остановилась моя подопечная, госпожа Рассельони. А мне просто необходимо ее увидеть. Понимаете, я же все-таки взялся ее курировать. Мой долг — довести наблюдение за пациенткой до конца. Она 2 недели содержалась в таких ужасных условиях, в тюрьме. Сударь, простите мою дерзость, но я видел вас вчера в суде. Вы приняли в судьбе госпожи Фатини такое участие, что я подумал, вот человек, который не откажется помочь ей и далее. Вам стоит всего лишь сказать, и меня пропустят». «А без меня никак?» — серьезно уточнил капитан. Чем-то молодой человек ему понравился. «Никак. Я ведь не собирался сюда ехать. Рекомендательных писем никаких. И личность-то мою удостоверить некому». Он совсем стушевался, очевидно, представив вдруг во всей красе нелепость своей просьбы. Опустил голову. «Простите, вы правы, это должно быть смешно подойти вот так». Винсент выдержал паузу. Как поведет себя юноша? Падет духом, отползет в сторону или ринется на штурм? Последующая реакция ему пришлась по душе. «Ей нужна помощь», — выдал молоденький врач холодно, словно и не он секунду назад беспомощно блеял. «Нервное расстройство после пережитых испытаний может сказаться на беременной женщине куда сильнее, чем сами испытания. Мой долг — быть рядом». «Да вы с ума сошли, молодой человек», — сказал капитан благожелательно. «Вы хоть понимаете, куда суете голову? Допустим, я вас проведу, но что дальше?» Не меняя тона, разъяснил, как годовалому младенцу. «Вы всерьез полагаете, что вас допустят на женскую половину посольства? На женскую? Незнакомого мужчину цветущего возраста, личность которого никто не может подтвердить, за которого некому поручиться, да к тому же иноверца? У меня есть основания полагать, что... да. Допустим, живым вы отсюда уйдете, но пробудете таковым недолго». «Позвольте». Молодой человек растерянно заморгал. «Но ведь госпожа Рассельони теперь добрая христианка, и ей вовсе не обязательно подчиняться нелепым правилам другой страны. Под крышей посольства она на территории Османской империи, мэтр. Вейсман, так?» «Вайсман», — чуть слышно поправил юноша. «И неужели ничего нельзя сделать? Вы часом не несчастный влюбленный?» Вроде бы шутливо поинтересовался капитан, но потому как просто до неприличия побагровел собеседник, понял. Ошибся. «Я врач», — в запале крикнул Поль Мари, и голос его зазвенел. «Это мой долг, понимаете?» И добавил сдержанней. «У матери госпожи Фатины 1-е 2 беременности были неудачны, а довольно часто дочери могут страдать тем же, из-за схожего строения родовых путей. Впрочем, что вам объяснять, все равно не поймете. Клятва врача — это на всю жизнь. И не по долгу, а по совести». Как бы невзначай, капитан положил руку на эфес шпаги. Судорожно сглотнув, молодой человек умолк, но не бросился в бега и даже не попятился, а лишь сделал небольшой шажок в сторону. «Рекомендательных писем у вас нет», — напомнил капитан безжалостно. «А на что вы, собственно, надеялись? У вас есть при себе хоть какое-то подтверждение личности, звание? Не считайте меня таким уж невеждой. Моих скудных познаний хватает на то, чтобы понять. Докторская степень в вашем возрасте — это...» Выразительно развел руками. Вздохнув, тот, кто назвал себя Полем Вайсманом, извлек из-за пазухи небольшой футлярчик скругленной формы Вроде тех, в которых зодчие прячут свернутые в рулоны рисунки, только гораздо меньше. Ловко вытряхнул скрученный пергамент, и жест этот был заученным, отработанным. Словно не в первый раз владельцу документа приходилось его демонстрировать. Ну надо же. Свидетельство о присвоении звания доктора медицинских наук выпускнику Сорбоннского университета. Однако, только и сказал мысленно капитан. А до этого Салернской медицинской школы. Однако, что-то не сходилось. «Сколько вам лет?» — спросил сурово. Или перед ним ловкий обманщик, выкравший чужое свидетельство, или гений? 23 года, — ответил молодой человек как-то обреченно. Я. Просто я всегда так выгляжу. Молодо. Допустим, но университетское образование — это 8-10 лет обучения. Я окончил школу в Салерно, когда мне было 15. Сорбонну — в 19. И тогда же получил степень. У меня к тому времени была хорошая практика. В нашей семье все потомственные лекари, было у кого учиться. Винсент Модильяни еще раз пересмотрел документ, особенно подпись, стоявшую во главе ученого совета, принявшего решение о присвоении степени юному дарованию. Очень знакомую подпись. Трактат о методах лечения ран, применяемых мушкетными пулями, и о вреде прижигания при лечении оных. С дарственной надписью автора занимал почетное место среди раритетов в библиотеке герцога Эстрейского. А сам автор, несмотря на то, что до сих пор здравствовал, уже обессмертил свое имя в медицине. «Кем вам приходится мэтр Амбруас Паре?» «Дядей», — сквозь зубы и неохотно процедил юноша. Впрочем, 23 года — далеко не юношеский возраст. Но на вид носителю докторской мантии можно было с большой натяжкой дать 17-18. Брат моей матери. Это меняло дело. Очень даже меняло. Конечно, отчасти допрос был устроен капитаном больше для порядка, чтобы и в самом деле удостовериться, что перед ним тот, за кого себя выдает. Гильдия не разбрасывается эмблемами направо и налево. К тому же и об этой детали мало кто знал. На именные жетоны с изображением чаши и змеи накладывалось особое заклятие, не позволяющее серебряной пластине сменить владельца. Ее нельзя было ни украсть, ни отобрать. А уж вручалась она только после тщательного изучения соответствия кандидата его профессиональным навыкам и мастерству. Каков бы ни был возраст носителя оного значка, по недоразумению или злому умыслу нацепить его он не мог, только заслуженно. Родство же со знаменитым Парре, живой легендой современной хирургии, объясняло многое. Амбруаз был не просто первой звездой на небосклоне прогрессивной медицины, а наярчайшей в целой россыпи родственных ему светил. Что ж, познакомиться с еще одним представителем этого семейства будет интересно. «Жюстен», не поворачивая головы, окликнул капитан одного из лакеев. Поль Вайсман заметно напрягся, но Модильяни уже протягивал ему свиток. Молодой человек с облегчением схватил драгоценный документ. «Жюстен, мэтр Вайсман едет с нами. Устрой его в карете, пусть подождет и отдохнет. Запаситесь терпением, господин доктор. Его светлость герцог изволит пригласить господина Сумира с дочерью погостить в Гайярде. От подобных приглашений не отказываются». Так что в скором времени вы получите возможность увидеться с вашей подопечной. С разрешения ее почтенного родителя предупреждаю. Ждите меня здесь. Блаженная улыбка докторуса привела капитана в легкое замешательство. Полно, неужели можно так радоваться возможности исполнения врачебного долга? Скорее всего, перед ним и впрямь влюбленный. Или фанатик своего дела. Таковые встречаются, хоть и редко. Не спешите радоваться, сударь. Осадил с напускной суровостью в голосе. «В конце концов, один человек, несомненно, могущий засвидетельствовать здесь вашу личность, есть. Если госпожа Рассельё не подтвердит, что вы — это вы, ваше счастье, а нет, придется мне принять соответствующие меры». Поль Вайсман обрадованно закивал. Он был согласен на все. Взглядом, полным обожания, проводил статную фигуру своего невольного благодетеля и вздрогнул, заметив только сейчас бесшумно подошедшего лакея. «Где изволили остановиться, сударь? Его милость предупредил, что пробудет здесь не менее часа, поэтому успеем, ежели что, послать кого за вашими вещичками». «Да зачем же?» Молоденький докторус растерялся. «Я права». От бдительного взора слуги не скрылась ни легкая помятость мантии, ни пятна дорожной грязи. Да и сапоги молодого врача, хоть и добротные, но все еще были покрыты налетом желтой пыли раанских дорог. Тени, залегшие под глазами, намекали на бессонную ночь. У наблюдательного капитана и штат был приучен наблюдать. И многие головы в свое время остались на плечах только благодаря выучке, вбиваемой иногда оплеухами. «Пока нигде», — признался Поль Вайсман. «Не беспокойтесь, я привык работать в разных условиях, мне бы только...» «Позволите на облучке посидеть. Я с утра на ногах». «И не с утра, а поди полночи по эстре шлялся, ночлег искал», — подумал лакей. «Эка вам, сударь, приспичило с просьбами-то лезть. Обходительный какой, сразу видно из благородных. У лекаришек с дипломами, что из грязи в князи, форсу немерено, а этот...» Вслух же добавил. «Зачем же на облучке, по-простому-то?» Распахнул дверцы кареты. «Коли хозяин приказал ждать, ждите на здоровье тут, в тепле да мягкости. А будете на ветру кости морозить. Нам из-за вас достанется, как пить дать», — добавил, пресекая готовые сорваться с докторских губ возражения. «Садитесь, не робейте, чего уж там». «Ну, если только, чтоб вам не влетело». Юноша поднялся по откидным ступенькам и с благоговением опустился на сиденье, обтянутое бархатом. Потому как легко и изящно он подсел в карету, наблюдательный слуга без труда опознал в нем господина, белую кость, голубую кровь, и только головой покачал, утвердившись в своих догадках. «Да, из благородных. Может, папаша разорился, вот и пришлось сынку в работу идти. Всяко бывает». Устроившись на запятках, глянул в заднее окошко и увидел, как, стянув зубами перчатку, лекарь с недоверием на лице гладит бархатную обивку. Потом неожиданно хватает диванную подушку, расшитую шелками, и прижимает к груди, как будто самого дорогого человека. Ишь, истосковался-то малый по красивым вещам. А молоденький доктор, не подозревая о тайном наблюдении, глубоко вздохнул и, ткнувшись в подушке, моментально забылся сном. Видать, и впрямь полночи шатался в поисках приюта. Разбудило его осторожное прикосновение к плечу все того же слуги. «Просыпайтесь, сударь. Что-то в посольстве засуетились, забегали. Не иначе господин Модильяни сейчас с гостями заявится». «Кто?» Очумевший от сна докторёнок помотал головой, словно вытряхивая остатки сонной одури, и уставился на лакея ошалелыми глазами. «Господин Винсент Модильяни, капитан герцогских рейтеров, помощник его светлости. И, сударь, вы что же, сами не знали, к кому с просьбой сунулись?» «Да я...» Поль Вайсман сконфуженно потер нос. «Как-то... Смотрю, подъехал к посольству, войти собирается. Да и думаю, напрошусь. Он, судя по всему, вельможа знатный, вон в какой карете, с ним пропустят. Лицо доброе, такой не откажет». «Доброе, как же...» Слуга подавил смешок. «Изволите здесь подождать или выйдете?» «Уже выхожу». Молодой человек шлепнул себя по щекам несколько раз, для чего-то энергично потер уши и вскочил. Ростом он был невысок, а потому о потолок кареты не приложился. А вот тому же капитану, да и светлейшему, приходилось беречь головы. И опять старый Жюстен отметил, с какой ловкостью доктор выпорхнул из кареты, словно заправский дворянчик. Даже игнорируя его руку, хоть при выходе и кавалерам не зазорно было принять помощь слуги. Да хотя бы опереться на его плечо, потому как две ступеньки да на весу. Да если еще и утомленному до этого дорожной тряской, не мудрено и сковырнуться. Раззолоченный портшес они увидели не сразу, ибо тот вынырнул из-за дальнего крыла здания. Там, скорее всего, и находилась пресловутая женская половина, на которую, по словам известного всей Галлии грозного Модильяни, юноша поёжился, посторонних мужчин не пускают. Носилки легко, как перышко, несли аж 8 арапов в ярко-пёстрых одеждах, в тюрбанах, с ятаганами за поясом. Проводы госпожи Фатиме были устроены знатные, как почетные гости с почетным эскортом. «А вот и наш припожаловал», — слуга кивнул на распахнувшиеся двери парадного входа в посольство. «И ж даром, что грозен. Этикет блюдет. Положено на территории Османии каретам с неверными не заезжать. Он, значит, не заезжает. Из уважения, хоть и морщится каждый раз. Вчерась-то, чтобы турчанку с папашей провести, так и въехал. И ничего, нехристи утерлись, как своих не пропустить. А сегодня, видишь, остановился тут. Дабы. Жюстен наставительно поднял палец. Дипломатический скандал иначе. «Да-да, я понял», — кивнул Вайсман, вглядываясь в боковую процессию, едва не переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. «Глупо все это. Но что поделать, политика. Приходится считаться. А вы что же и вчера сопровождали господина Модильяни? Вы госпожу Фатину видели, как она?» «Да особо и не заметил, сударь. Что там разберешь, когда она словно куль в хламиду какую-то замотана? Вы уж простите». «Жаль. Ничего, скоро все узнаю. Что ж так медленно-то?» «Для торжественности момент, сударь. Османцы, они народ неторопливый. Любят, чтобы все чинно, политично, да с блеском и шиком. Чтобы, значит, богатством прямо в глаза изумить. Да, впрочем, они одни, что ли. У бритов так и же все в позолоте, аж на парики стали не так давно золотой пудрой присыпать. Смех один. Вот мадридцы те поскромней. Все в черном, цветной нитки на них не найдешь. И хмурые, и суровые, зато в каменьях все. И в перстнях, и в орденах. Воротники у них чудные, ей-богу. Словно мельничные жернова на шею нацепили». Молодой человек невольно заинтересовался. «Это сколько всего вы повидали-то, сударь? Жюстенда. А я думал, у вас работа такая, что стоя на месте, как привязанный». «Иногда и стоим, да глядеть-то во все стороны никто не запрещает. А когда приходится и с поручениями побегать, тут уж от своего брата лакея много чего знаешь, помимо того, зачем послали. И у московитов были? И у московитов, и у булгар, и у эльфов среди земноморцев. Даже к некрополису однажды подъезжали. Но туда, врать не буду, не попали. А что так? А туда вроде как в этот самый гарем не пускают. Все переговоры только за стенами снаружи, и не прорвешься. Слуга посуровил лицом, вытянул руки по швам. «Однако, сударь», — шепнул, — «все, я молчок, идут». Кинув взгляд на приближающуюся процессию, молодой человек превратился в слух и внимание. Ему, судя по всему, было плевать, что посол блистательного Константинополя лично и пешком провожает чужеземного высокого гостя и своего уважаемого соотечественника до самых ворот. Причем делает это в окружении секретариата и ближайших соратников, дабы выразить безграничное почтение. Доктора более всего интересовал портшес и тот, кто внутри. Как так получилось, никто не понял, но только юноша оказался перед носилками одновременно с капитаном Винсентом. Но поскольку к тому моменту чернокожие носильщики переступили невидимую пограничную черту, проступок молодого человека остался без леденящих душу последствий. Хотя протестующие и одновременно с негодованием вскинулись и Омар Юсуф ибн Шайриф, и почтеннейший Суммир. А господин Модильяни недовольно поморщился. Тем не менее, чтобы не толкаться на виду у всех и сохранить достоинство, а заодно и проверить кое-какие догадки, отступил, предоставив вполне цивилизованно право доктору встретить свою подопечную первым. «О, господин Поль, хвала Аллаху и Пресвятой Богородице!» Как-то не впопад воззвала к высшим силам бедная госпожа Рассильоне. Если бы не бледное измученное лицо, невозможно было бы узнать в этой пышно одетой даме вчерашнюю несчастную узницу. «Неужели это вы? Какое счастье!» Молодой человек ловко подал ей руку, почти выдернул из портшеза и... так и вцепился в запястье. «Немыслимо!» Побагровев, возопил, было растеряв солидарность, господин посол. Но вдруг осекся, заметив отрешенный, отнюдь не пылающий вожделением взгляд юноши. «Немыслимо», — повторил как-то задумчиво и переглянулся с почтенным купцом. «Да-да, друг мой, тем не менее», — шепнул тот, переходя на родной язык. «Вы тоже узнали этот прием? Как не узнать, если однажды целых полгода меня лечил от страшной болезни сам Шефераддин Сабунчуглу? Звезда лучшей больницы Амасье, а затем и столица. А вы, уважаемый, вы тоже видели этот захват пульса?» «Да, пришлось не к месту захворать, будучи в гостях у брата в Бурсе. А он весьма дружен с самим Шерванлым, учеником великого Асланбея. И в то время как раз курировал местную больницу. Вы ведь знаете, уважаемый, с каким вниманием наш солнцеликий владыка да приумножит Всевышний года его благополучного царствования. Относится к врачам, особенно пишущим книги и передающим свои знания новым поколениям. Именно Ширванла брал пациентов за руку вот таким же образом и словно впадал в кратковременное оцепенение. Ему не надо было расспрашивать о симптомах, он будто считывал. Рубцы от бичевания воспалились, расстроенно сказал молодой человек. Ничего удивительного. Промывали травяным отваром с добавкой макового, но просто сняли боль. А воспалительный процесс уже начался. Не беда. Госпожа Фатина, я составлю хорошую мазь, и недели через две все затянется, не волнуйтесь. А малыш? Женщина задрожала. Как он? А мой внук? Нетерпеливо подался вперед благородный купец. Доктор глянул на него в недоумении, словно только что увидел. Пошевелил пальцами, все еще лежащими на запястье пациентки. Еще раз коснулся пульсирующей жилки. Угрозы младенцу нет, пока нет. Мой долг сообщить, что госпожа Фатина нуждается в полном покое, отдыхе и хорошем уходе. Вы сами знаете, какое сильнейшее потрясение она пережила. И теперь ей нужно время прийти в себя и окрепнуть. Так, может, в Руан? Поколебавшись, предложил старик. Родной дом, воспоминания о супруге. Женщина содрогнулась. Нет, только не это. Батюшка, стоит мне подумать об этом доме. И каждый раз я словно наяву вижу, как умирает муж. А его брат делает мне отвратительные предложения. Нет. «К тому же длительная дорога вам сейчас противопоказана», — твердо заявил Вайсман. Капитан Модильяни решил, что пришел наконец, его черед вмешаться. «Господа, я, собственно, не понимаю ваших колебаний. Ведь я передал господину Суммиру и его дочери приглашение от его светлости. Так чего же вам еще? Тишина и покой, уход и забота? Его светлость не менее вашего заинтересован в благополучии и обустройстве дальнейшей судьбы госпожи Фатины. А потому...» Капитан сделал в сторону кареты приглашающий жест. «Прошу вас». Купец воздел руки к небу и собрался, по-видимому, разразиться благодарственной тирадой. Но наученный горьким опытом капитан, зная, что проще остановить стрелу в полете, чем разошедшегося в приступе красноречия сына Востока, поспешно повторил. «Прошу, уважаемый Суммир ибн Халах, и вы, госпожа Рассильоне». И тут уже достаточно жестко оттеснил молодого человека, сам предложив руку измученной женщине, которая оперлась на нее с благодарностью, ибо, судя по всему, изрядно ослабела. А хрупкий доктор вряд ли удержал бы упавшее во внезапный обморок тело. Она была на пределе сил. И, обеспокоенно глянув ей в лицо, капитан мысленно согласился с недавними словами Поля Вайсмана о том, что время, когда испытания закончены, может оказаться для несчастной куда тяжелее. Сопровождая едва передвигающую ноги Фатину к каретям, он через плечо окликнул растерявшегося докторёнка. «Где и как вы собираетесь делать свою чудодейственную мазь, мэтр Вайсман?» Юноша радостно встрепенулся. «Здесь хорошая аптека на улице Святой Урсулы. Я часто оттуда выписываю компоненты и даже готовые составы, и сейчас собирался обратиться именно к ним. Но как мне потом передать или увидеть?» Он смешался. «Меня пустят?» «В Гайард?» Следуя выразительному взгляду капитана, два лакея осторожно на руках подняли и усадили даму в карету, стараясь не причинить ни малейшего неудобства. Винсент кивнул с одобрением. Выжидая, пока отец устроится рядом с дочерью, прикинул кое-что в уме. «В Гайард. Знаете, мэтр Вайсман, я бы удивился, если бы та часть кареты, в которой будете находиться вы, вдруг отпала и осталась вместе с вами за подъемным мостом. А мы бы въехали без вас». «Что вы на меня так смотрите? Садитесь, садитесь. Это же вы, а не я, наблюдаете за своей пациенткой. Назначили ей лечение и режим. Вам и отвечать за последствия. Посмотрим, насколько вы оправдываете свой диплом». Доктор вспыхнул от радости, пропустив мимо ушей намек на недоверие. «Тогда по дороге и заедем к аптекарю. Здесь недалеко». «О, драгоценнейший и венценосный друг мой, солнцеликий и справедливейший, надежда и опора моего сердца и в родном краю, и здесь, вдали от благословенной отчизны. Не доверяя ненадежной голубиной почте, да и опасаясь, что летуны, отправленные в вашу голубятню, могут быть перехвачены и распотрошены недругами в поисках тайных посланий. Излагаю мысли сии на страницах своего дневника, дабы затем, если всемилостивейший и всемилосердный позволит состояться нашей встрече, не упустить ничего из удивительных событий, происходящих в последнее время. Я-то ничтожный думал, что седая голова — залог спокойной и несуетной старости. И ничего странного, не сказать более сказочного и необычайного, в моей жизни уже не случится. Да и смешно грезить в моем возрасте о приключениях и подвигах. Хотя, надо признаться, в молодости я не раз направлял свои корабли в неизвестные дали. Памятую, что в прапрапрадедах моих было несколько синдбадов, мир с ними со всеми. И уж один или два из них точно нашептали на ушко известной юной царице не единственный рассказ о своих странствиях. Но полно, кажется, я отвлекся. Сумир отложил перышко на специальную подставку. Полюбовался на медленно высыхающие, теряющие блеск по мере впитывания в плотную желтоватую бумагу чернила. Фиолетовый отметил с удовольствием. Сословия проще использовали здесь для письма, как и у него на родине. Смесь сажи с каким-то дрянным пахучим веществом или же разведенный в воде и вине порошок чернильного орешка. Но в сказочном дворце его светлости герцога Эстрейского в ходу были драгоценные чернила из вытяжки желез каракатицы, сдобренные специальным составом, позволяющим лучше впитываться и в бумагу, и в пергамент, а также храниться долго, не обесвечиваясь. Здесь, в этом дворце, все было лучшее, совсем как у его венценосного друга. И правильно. Хозяин страны этого достоин. Купец прикрыл глаза, вспоминая прожитый день. Да, все надо расписать обстоятельно. Ему уже приходилось отчитываться после дальних поездок. Бейзет любил выслушивать новости из первых уст. И не от подобострастных доносчиков и министров, а от людей непредвзятых, тех немногих, которые до сих пор помнят связующие узы дружбы и могут сказать правду в глаза. Пусть и дерзко, но высокой цели ради. Да и хорошую, добрую историю властитель был не прочь послушать, особенно ежели та тянулась медленно, неторопливо, под одну из его частых бессонниц. Оттого-то и вошло у почтенного купца в привычку. По прошествии дня запечатлевать главные события на бумаге, иногда и не очень важные, но достойные внимания. Ибо даже такие мелочи, как странные обычаи, вроде того, что галлы обязательно заканчивают трапезу не фруктами, а сыром, что скрещивают пальцы за спиной от сглаза, и что петух у них кричит не «ку-ку-рику», а «ко-ко-ко-рико», могли развлечь благодарного слушателя монарха. Лишь одного не позволял себе упоминать умудренный жизнью торговый человек. Имен. Из-под текста, конечно, да еще и зная о каких-то определенных событиях, опытному мужу нетрудно догадаться, кого именно подразумевает в том или ином случае почтеннейший. Но с догадок спрос невелик. А потому небольшая книжечка с золотым обрезом в переплете из мягкой телячьей кожи хранила сведения ничуть не хуже, чем занесенный песком сундук с сокровищами на морском дне. И встретил я, наконец, ту, что и не мыслил узреть хотя бы издали. Прекрасную золотовласую Пере, кротким нравом и удивительнейшим целомудрием, усмиряющую сердца самых свирепых львов и драконов. Увидев меня, она широко открыла дивные очи и обратила взор к своей наставнице, еще одной жемчужине гарема. «Прости, венценосный, но ты удивишься и будешь смеяться», узнав, что гаремом галы считают только малый уголок женской половины дома, где содержатся жены и наложницы, и совсем забывают, что в оной половине живут и родственницы, и прислуга женского пола, и даже мальчики до известного возраста. Еще одной жемчужиной, не покривив душой, я назвал бы почтенную наставницу златокудрой Пере, дальнюю родственницу светлейшего владыки, обучающую премудростям и тонкостям светского этикета, а также житейской мудрости ту, которая в результате козни недругов вынуждена была несколько лет находиться вдали от законного супруга. «Немного терпения, мой повелитель, и позже я изложу эту занимательнейшую и трогательную историю подробно. Глядя на сию добрую наставницу, отмеченную, несмотря на вдовство и некоторые года зрелой красотой, полнотой и совершенством, я впервые после кончины моей несравненной и единственной, ты знаешь». Супруги вздохнул полной грудью, подумав. «Раз уж Всевышний позволяет мне не только зрить, но и оценивать по достоинству женскую красоту, то, может, для убеленного сединами старца еще не все закончено. Как знать, вдруг и меня где-то дожидается любящее сердце?» Вздохнув, Сумир подумал, а не слишком ли интимный разговор у него получается, не только с самим собой, но и, возможно, с венценосным, пусть и незримым пока собеседником. Но друг есть друг. Не пристало скрывать от него даже потаенные уголки души. И потом это всего лишь мысли, не так ли? В конце концов, мелькнуло в голове, я вдовец. Почтеннейшая госпожа Доротея вдовица. Нет-нет, не говоря уж о том, что он до сих пор верен памяти прекрасной Гюльчатай. Сама мысль о том, чтобы жениться в его-то годах, неуместна. Только людей смешить. Впрочем, Селим Сияющий, отец его солнцеликого друга, и на восьмом десятке жизни имел не менее 70 наложниц. И те, говорят, страшно интриговали, дабы попасть на его ложе. Ему же Суммиру пошел лишь 51-й год. И не такая уж седая у него борода, пока еще рано ее подкрашивать хной, как это делают многие перезрелые щеголи. Но нет, не отпустит его светлость от себя. Вернее, от своей Пери такую наставницу-подругу. Спросить бы, нет ли у нее старшей сестры, тоже красавица, пусть и в возрасте, с такими же чудными льняными волосами, как у самых дорогих дев, привозимых янычарами из дальних северных стран. Как она сердито сверкнула глазами, когда бедняжка Фатима, побледнев, заплакала и сказала, что ни за что не согласится, чтобы хоть чьи-то руки к ней прикасались после рук палача. Прекрасная наставница выхватила из рук опешившего доктора юнца баночку с целебной мазью. И в изысканных, правда, не совсем понятных выражениях попросила выйти вон всех, ибо они с госпожой прекрасно справятся сами. Удивительнейшая, добрейшая женщина. Это ведь она подготовила для его дочери чудеснейшие покои. Ах, нет, не только она. Здесь есть и начальница гарема, синеглазая госпожа Аглая, кого-то так ему напоминающая. У нее под каблуком даже дворецкий, хоть и не похоже, чтобы он был евнухом. А какой чудесный парк виден из окон! Златокудрая госпожа Пери обещала Фатиме, что будет гулять с ней в этом парке каждый день и покажет все лучшие места, как только молодой доктор разрешит прогулки. Доброй госпоже, очевидно, не хватает подруг. Ибо раньше, говорят, у прежней герцогини было несколько фрейлин. А потом их всех выпроводили из-за недоверия. А новых еще не завели. Может, и к лучшему. Может, и впрямь в гареме должна быть лишь одна жемчужина. И весьма возможно, что в поисках собеседницы и понимающей слушательницы благородное сердце правительницы потянется к бедняжке Фатиме. Сумир довольно прикрыл глаза. Это мужчины бьются в баталиях и переговорах. Женская дружба живет на иных небесах. О, это нечто удивительное, способное одной улыбкой или сломанным каблучком двинуть под откос всю большую политику, развязать войну или же, напротив, остановить кровопролитие, переделать карту мира, держа в своих ладонях сердца повелителей вселенных. Пусть мужчины играют в свои серьезные игры, а женщины просто дружат. И тогда мир между державами будет сохранен. А чем отблагодарить златокудрую Пересу, мир уже понял. Ни златом, ни серебром, ни драгоценностями, кое померкнут от ее красоты, нет. Лишь деяниями, достойными ее деяний. И, обмакнув чернила перо, начертал на чистой странице. В жарких битвах героев, в пылу страшных сеч, побеждают порой не копье и не меч, а прелестнейший взгляд кроткой ласковой девы, не огнем, а любовью сумевшей ожечь.